эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 сентября 2018 года, четверг. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме истории русского орла или герба. В виртуальной студии находится Алексей Орлов и Дмитрий Белоуст. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый. Как-то вот уже повелось, что все твои эфиры воспринимаются неоднозначно. Есть те, которые тебя хвалят, говорят, ну, Дмитрий вообще, ну, вот выдал, ну, прямо вот такой надо в школе показывать. А есть те, которые говорят, ну, вообще, ты откуда этот Самоделкин взялся? Где он это все, это неуч достал? Ну, откуда это все это взял? Ну, выкопал, ну, хотя бы показал один документ, ну, в общем, так далее. То есть, шпарит. Вот между ними уже начинаются свои дискуссии, уже там разбор. Кто-то пишет, что да вот посмотрите вот тут, да нет, вот тут посмотрите и так далее. Поэтому я надеюсь, что наша сегодняшняя передача также будет воодушевляющая, заставит людей включить мозги, и я тебе предоставляю с радостью в очередной раз микрофон, чтобы ты изложил тему «История русского орла герба». Естественно, что ты можешь вносить поправки, какие-то комментарии, как в саму тему, так и в анонс, который был заявлен ранее. Пожалуйста, приступай. Спасибо, Алексей. Значит, давайте поговорим про двуглавого орла. Я бы сказал, что это двуглавый орел славян. Так вот, если очень грубо и обобщенно. Значит, откуда он взялся, значит, что с ним и кто его, можно сказать, родил. Да? Значит, на сегодняшний день очень много мифов, фантазий, откровенной лжи. Забито буквально вот все, очень неоднозначный символ, по которому нет ни единой, с одной стороны, точки зрения, а с другой стороны, нет и таких вот больших обсуждений, правильных обсуждений, не фальшивых, я подчеркиваю, а правильных обсуждений. Фальшивых, к сожалению, очень много статей, в том числе в интернете, куда народ обращается, где ну, совершенно фантастические версии. Сейчас мы пройдемся по всем версиям происхождения двуглавого орла, разберем исторические факты, подчеркиваю, реальные исторические факты, откуда он мог взяться, и вы наглядно убедитесь, где ложь, а где, собственно говоря, возможна историческая правда. Я напомню, что двуглавый орел является нашим официальным государственным гербом с 30 ноября 1993 года. И он пришел на смену нашему советскому серпу и молоту. Это вот одна такая историческая точка. Значит, также напомню, что двуглавый орел появился минимум в 3-м тысячелетии до нашей эры. Подумайтесь, 3-е тысячелетие до нашей эры. Вообще, изначально это такой образ солнца, он означал благородство, власть. Значит, не было никаких там восток-запад. Это просто храбрый и сильный страж, который мог видеть приближающуюся беду с любой стороны. Причем крылья считались это защита, а когти считались готовность к борьбе за идеалы и за идеи. Но, как говорил ирландский писатель, может быть, многие его читали, Джордж Бернард Шоу, история, сэр, солжет, как всегда. Значит, начнем мы с еще одной реперной точки, по которой нету споров. Это 1497 год. Что было в этом году? Русский царь или великий князь московский Иван III выдал документ, грамоту. Он выдал удельным князьям Володским, Федору и Ивану, документ на земельные владения. Эта грамота сохранилась, слава тебе Господи. Да, и поэтому, ну вот вроде бы, что ругаться-то? Вот она есть, может, ну, в нее нос. Поэтому я говорю, что это реперная точка, по которой нету на сегодняшний момент споров. А дело в том, что к этой грамоте привешена печать. И вот на обратной стороне печати находится имперский двуглавый орел. Также можно утверждать, что особенно раньше на печатях при Иване III этот символ не используется. Понятно, что там очень много таких статей, в том числе официальных, что орел стал первым нехристианским символом, то это был крест, спас, Георгий Победоносец и другие. Но реально все все-таки совсем не так. Совсем не так. Значит, есть 9 версий. Целых 9. Не 2, не 3, как вы часто можете встречать в интернет-статьях. 9 версий, откуда у Ивана III, у русского царя Ивана III, оказался на печати двуглавый орел. Перед этими 9 версиями я напомню, что у Романовых он был совсем недолго. Когда вот у нас есть такие лжесылочки на Романовых, там всегда 300 лет Романовых, да нифига подобного. Это ложь. Орел как символ был официально утвержден гербом Российской империи только 11 апреля 1857 года. До революции 60 лет осталось, грубо говоря. Император Александр II. А вот до этой даты, до 1857 года, наш славянский орел у Романовых не имел никакого официального статуса. Очень часто менялся, там то добавляли, убирали и так далее. Итак, возвращаемся к 9 версиям, как у Ивана III оказался орел на печати. Еще раз говорю, 9. Из этих 9, 5 прозападных. Вдумайтесь, 5 из 9 очень сильно русофобских, очень сильно оскорбляющих нашу страну, но, как вы можете догадаться, чего именно они и звучат на радио, в газетах и в интернете. Из этих 5 прозападных чаще всего звучат 2 византийских лжи и 1 немецкая. Вот они пропагандируются просто постоянно. Они есть в учебниках, в телевизионных передачах, еще раз подчеркиваю, в тысячах интернет-статей. Поехали. Первая византийская. У Ивана III формальный повод ведения двуглавого орла. Он был женат на Софье Палеолог. Это его вторая жена. Она младшая дочь наследника погибшей Византийской империи. То есть она, грубо говоря, племянница погибшего императора Константина XI. Соответственно, Софья была второй женой Ивана III, второй, не первой, и была потом матерью Василия III. У нас есть множество, вот просто множество утверждений, как великая Софья привезла на Русь герб Византии. И, значит, вот эту версию даже иногда называют по-простому наследство Софьи, Софья привезла и так далее. А теперь посмотрим, что у нас есть по факту. Венчание Иванова с Софьей состоялось 12 ноября 1472 года, даже в недостроенном Успенском соборе Москвы. 1472. Вдумайтесь. А изображение двуглавого орла, когда мы на печати видим, спустя 25 лет, 1497. 25 лет никто ждать не будет, это смешно. Но главное даже не это. Когда вот здесь поют, какая была красивая и хорошая Софья, это означает, что люди совершенно не владеют историческими фактами. Совершенно. Вы просто даже не представите, какой ненавистью пользовалась Софья и в Москве, и в Московском царстве. Эта нищая католичка имела настолько склочный, гадкий характер, при этом имела дикую жажду к власти и полное отсутствие моральных принципов. А чтобы вы понимали, откуда все это пошло, я сразу скажу, малолетних палеологов вырастили при дворе Папы Римского, Сикста IV, их трое было, сама Зоя, которая потом стала Софией, и ее братья Андрей и Мануил. Причем, вот я 3 факта приведу, всего лишь, чтобы вы понимали. Когда Софья достигла совершеннолетия, ее многократно пытались выдать замуж. Ее в принципе никто хотел брать замуж, вот вообще. Известно, чем 100% известно, без всяких там, знаете, возможно, вероятно. В 1466-м ее предложили королю Кипра, Жаку II де Лузиньяну. Он категорически отказался, там, в ужасе, не дай бог. Спустя год, в 67-м, ее предложили уже просто князю. Был такой итальянский вельможа Карачиоло. Причем его буквально, знаете, там заставляли. Заставлял кардинал Виссарион, заставлял сам папа Павел II. Соответственно, под давлением церкви состоялось торжественное обручение. Потом этот князь сбежал. Он отказался жениться на этой дамочке. переговоры с нашим царем Иваном III о свадьбе, знаете, сколько шли? 3 года. 3 года впаривали эту дамочку. При этом красавицей Зою Палеолог, ну, которая Софьей Палеолог, не называет ни одна летопись. Понятно, что сейчас вот во всех этих всевозможных горе-статьях там это проскальзывает. Там знатная византийская красавица, довольно привлекательная особа и так далее. А вы знаете, это что-то среднее между бабой-ягой и коровой. Вот так вот. Бог ты с ней, с ее красотой. Но, еще раз говорю, крайне склочный, гадкий характер и дикая жажда власти с отсутствием моральных принципов. Значит, невесту ненавидел и царский двор, и простой народ. Дико ненавидел. Скандал начался даже при первом въезде Софьи в Москву. Там с ней был папский кардинал, и там несли латинский крыш. Это такой, знаете, длинный крест, крест Запада. Митрополит вообще поставил царю ультиматум, что он уйдет из города, если этот крыш войдет в Москву. Значит, а потом прошло 2 года после венчания, и тот самый недостроенный Успенский собор, в котором было венчание, просто рухнул. Понимаете, он банально рухнул. И весь народ был уверен, что беда стряслась из-за этой вот грекини, так ее звали, грекиня, которая бывала в латинстве. Значит, еще пара интересных фактов. 1480 Софья украла, просто банально украла драгоценности своей невестки, княгини Марины Борисовны Тереской. И она еще их имела глупость подарить. Ну, если было не так много, понятно, что женщины свои драгоценности узнают всегда. Просто какой же нужно быть глупой, чтобы украденное тут же дарить? Понимаете? Ну вот это совсем уже никак. Но дальше случилось еще страшнее. Через 5 лет после воровства, на 32-м жизни, это 1490 год, был отравлен и скоропостижно умер сын и наследник Ивана III, Иван Ивадуй. Его еще иногда звали великим князем Тверским. Понимаете, вот это настолько был тяжелый удар для всего царства. Значит, умнейший человек, причем он с 71 года был соправителем. Его Иван III сделал соправителем. Он водил войска в поход, он пользовался огромной популярностью. И Москва, и все Московское царство в его смерти в открытую обвиняли Софью. Она отравила сына Ивана III. Знаете, как-то вот ей сошло все с рук. И воровство, и отравление сына царя. Но она ж не успокоилась, как вы понимаете. И в 1491 году раскрыли второй заговор, потому что уже следили за ней. И она уже хотела отравить внука Ивана III, Дмитрия, сына Ивана Молодого. В результате был казнь нескольких заговорщиков, а сама Софья сослана к чертовой матери. И сослана до 1499 года. Я к чему все это рассказываю? Она была как прокаженная. Ее ненавидели, еще раз говорю, все. И предлагать что-то от Софьи, знаете, это как вляпаться в эксперименты. Поэтому вот вся эта версия, ну, она просто смешна. Да? Никакой не может быть принц наследства Софьи, орел из Византии. Даже не касаясь всего остального. Это, впрочем, не мешает нашим творческим работникам, творческой интеллигенции продолжать рекламировать Софью. Буквально еще пару слов. Вот тут у нас вышел, например, фильм в 2016 году режиссера нашего российского. Я хочу сказать так. Ивана Ивановича Молодого сравнивали с Александром Невским. И если бы не эта толстая, значит, византийская корова со своими ядами, история России пошла бы совсем по другому пути. Теперь перейдем ко второй византийской версии, тоже прозападной. Понимая, что первая, ну, как-то совсем не проходит, слишком много фактов против. Значит, она звучит так, что набиравшая политические обороты Москва нуждалась в серьезной идеологической идее для международного признания. Так звучит, да? Соответственно, там двуглавый орел давал московским князьям создать цивилизованное позиционирование, продемонстрировав западному сообществу блестящую генеалогию. Знаете, вот читаешь вот подобные вещи и понимаешь, что халуйство перед иностранцами, вот это патологическое преклонение появилось не только при прозападном Петре Первом, но появилось гораздо раньше. Ну какое признание, какое позиционирование? Ну это бред. Да, оно не требовалось в той настоящей России. А чтобы это не было только голословным, я приведу просто один интересный факт. В 1488 году, то есть немного раньше, на 11 лет, чем была эта печать, Ивану Третьему был предложен титул императора. Предложен римским посланцем папы Поппелем. Это, конечно, малоизвестный факт. Иван Третий не захотел стать императором, да еще из рук римского папы. И от вот этого титула, и от герба с ним связанного, он демонстративно отказался. И не просто отказался, он очень обиделся. По разным таким свидетельствам, господин Поппель был спущен с нашей русской лестницы пинками, невзирая на то, что он посланец папы. А древняя русская лестница, она весьма высокая, я хочу сказать. Вы можете посмотреть в каком-нибудь музее русского зодчества. Например, под Новгородом есть такое. Она очень высокая. Значит, вот это две первые лживые византийские версии. Но чтобы совсем вбить гвоздики в крышку гроба, я вам приведу еще несколько исторических фактов. Есть так называемая хроника Константского собора Улиха фон Рексентеля, 416 год, то есть за 81 год до печати Ивана III. И там двуглавый орел изображен с надписью «Русь». Вот так. Дальше. Политические последствия с точки зрения брака Ивана III с Софьей для самого Ивана III сводились к нулю. Значит, наследником престола Византии становился бы князь. То есть вот так вот. А Иван III, ну, роль второстепенного правителя. То есть это, ну, невыгодно. Абсолютно. Еще один интересный факт. Есть рисунок не сохранившейся фрески. Романовы постарались, фреску уничтожили. А вот рисуночек остался. В соборе Святой Софии в Киеве. Значит, там изображен Ярослав Мудрый с детьми. Так вот, на их одеждах вытканы двуглавые орлы. Это вообще-то какой год? Много-много веков, да, назад. Свинцовая подвеска 11-12 веков. Ее обнаружили в 2009 году близ деревни Старая Ракома под Новгородом. И на ней что? Двуглавый орел вообще-то. Еще раз подчеркиваю, максимум 12. Здесь у нас под Новгородом. Ну какая может быть здесь вот византийская версия, на чем мы говорим? Бред, просто бред. Бред от русофобов и от того, кто истово служит Западу. Теперь пойдем к третьей прозападной версии. Тоже достаточно часто повторяется. Часто называют ее германской. Фантазия эта такова. Русский орел пришел на Русь от Габсбургов. Ее, еще говорю, пропагандируют менее активно. Действительно, есть для этого такое небольшое основание. В 1434 году двуглавый орел был принят в качестве государственного герба Священной Германской империи. Это император Сигизмунд. И спустя 8 лет он появился на государственных печатях Германской империи. Это 442 год. Значит, считается, что император Фридрих III, Габсбургский, который считал себя полноценным преемником Рима и так далее и тому подобное. А немецкую птицу действительно изображали так на золотом щите. Вот только господа фальсификаторы забыли о нескольких вещах. Первое. Двуглавую птицу Фридрих III взял не из Византии, она была его злейшим врагом, а от других немецко-говорящих монархов. Там были бурграфы вюрцебургские, герцоги баварские. А орел был на гербе Конрада III, Это вот такой король Германии из династии Гогенштауфенов. Он был на золотых монетах у Фридриха I Барбароссы. Он был императором с 1155 года. Он был на печати баварского правителя Людвига фон Сарвердена, это 1180 год. Сицилийские короли изображали его на своем гербе. То есть, понимаете, вот на таких меленьких немецких княжествах он был абсолютно. Но с какой стати русский князь московский Иван III должен был перенять символ империи, с которой не было вообще никаких политических связей? Может, Габсбурги были католиками, а, извините, Московское царство православное, и отношения были очень плохие. Ну вот как? То есть эту фантазию можно положить в тот же гроб, вместе с Софьей привезла, так сказать, да, или, так сказать, ради серьезной идеологической идеи для международного признания. Вот туда же все это. Один и тот же бред, не имеющий никакого отношения к реальным историческим фактам. Но в этой третьей версии есть маленький нюанс. Мы его коснемся, когда посмотрим седьмую версию, а именно версию балтийских славян. Я напомню, что ни в школе, ни в институте балтийские славяне или славяне Южной Балтики, палапские славяне, не изучаются. И о них никто ничего старается не говорить. А уж о крестовых походах Запада, вследствие которых славяне Южной Балтики были уничтожены, вообще стараются не говорить. А ведь еще в IX веке, в первой половине, ученый Аль-Хорезми писал: «Страна Германия – это земля славян». Вдумайтесь еще раз, страна Германия – это земля славян. Потому что там жили славяне Южной Балтики, уничтоженные крестовыми походами. Но к этому мы вернемся в седьмой версии. Четвертые и пятые очень смешные. Они тоже прозападные. И у них настолько торчат вот уши нашей творческой прозападной интеллигенции, что становится... Четвертая прозападная версия – фряжская. Орел пришел от западных архитекторов. Смешно, да? Говорится о чем? Что Иван III спер символ знака у приглашенных архитекторов. Вот просто взял и украл. Да, действительно, там итальянский архитектор Фиора Вань строил Успенский собор, а Пьетро Салари строил несколько кремлевских башен. Действительно, все западные строители тех веков состояли в цехах, цех-строители, да? А этот цех – это тайное закрытое общество. И действительно, очень многие сообщества строителей на Западе использовали вот эту символику, символику двуглавого орла. Но века и нравы, товарищи, ну они же разные. Я понимаю, что сегодня наши самовлюбленные артисты считают себя и гениями, и пупом вселенной, но в средние века-то они были никто. Там что-то не так, вот отрубить голову этому архитектору, и все. Знаете, поэтому вот понты нынешней творческой интеллигенции давайте мы рассматривать даже не будем. Смешно, еще раз говорю, очень смешно. Пятая версия такая же. Значит, орел от алхимиков. Если там четвертая была от архитектора, то здесь от алхимиков. На этот раз Иван III украл символ двуглавого орла у приглашенных лекарей. Опять действительно двуглавый орел в качестве символа использовался в модной тогда алхимии. У алхимиков, значит, он символизировал философский камень. Великое дело, да? Да, вот госпожа Софья притащила столько всякого барахла из Европы. Этих иностранцев, лекари, аптекари, которые действительно практиковали алхимические опыты. Но, знаете, вот ее даже всерьез рассматривать, ну просто смешно. Вот таких версий в последнее время плодится все больше. Вплоть до того, что какой-нибудь там горе-журналист, вот я тут не так давно читал, что Иоанну Третьему просто понравилось это отображение державной власти, потому что он увидел в каком-то иноземном договоре. Знаете, ну вот как нужно не любить собственную страну и преклоняться перед Западом, чтобы нести такой бред? Итак, вот мы рассмотрели пять прозападных версий. Я надеюсь, что я более-менее привел какие-то факты, которые показывают, насколько все это вранье. Теперь мы перейдем к нормальным версиям, откуда мог взяться двуглавый орел у Ивана III. 4 реальных версии. Шестая версия Атариев. Седьмая – это символика славянского бога Перуна. Двое из ханств Великой Евразийской империи. И девятая – православная. 4 более-менее реальных версий. Но перед ними давайте начнем с небольшой истории. Что мы знаем на сегодня и где был орел? Одни из первых следов орла были обнаружены в Шумере. Это на землях долины Двуречья. Реки Тигр, Евфрат, это южный Ирак. Являлось одно из первых государств мира. Южная Месопотамия. Это царство Аккад, Вавилония. Это 4-3 тысячелетие до нашей эры. Значит, и вот во время раскопок города Лагаш, именно там же Шумера, было найдено изображение двуглавого орла. Лагаш – это не столица, но имел такое большое экономическое значение в Шумере. Можно считать, почти столицей. О том, что вот фигура орла была очень почитаема, свидетельствуют драгоценные талисманы, на которых была изображена фигура. Но он там имел скорее религиозное значение. Он был так называемым солярным символом, одним из образов Солнца. Значит, наши ученые-шумерологи, которые занимаются шумерами, утверждают, что двуглавый орел Анзу, вот бога, это символ Нунурта, бога грозы и ливни. Да, потому что ну, дождь имел достаточно сильное значение, урожаи, питание, голод и так далее. Цепочку. Значит, а первые привычные изображения двуглавого орла, вот так, более-менее похожие хотя бы, обнаружены на территории Хеттского царства. И это 13 век до нашей эры. Или вы проскочили большой временной период. Орел был на скалах, на камнях, на цилиндрических печатях Хаттусы. Это вот был такой. Причем, что интересно, значит, на печатях орел держал в лапах двух зайцев. В одну сторону и в другую. Я напомню, может быть, кто-то забыл или не знал никогда, что такое государство хеттов. Сейчас это Турция. Турция и немножечко Северный Ливан. То есть вот такой кусочек Турции, я бы сказал. Да? Малая Азия. Будущее Византия. То есть как раз вот там, Царьград. Только вот государство хеттов было немного юго-восточным. Недалеко. Еще раз говорю, на территории Турции. Значит, Хаттуса – это столица хеттского государства. Она находилась недалеко от современного турецкого села Багазгей. Можно посмотреть по карте. Так вот, двуглавый орел – официальный символ хеттских царей. И их там немерено. Двуглавые орлы были найдены на стенах монументальных сооружений, там, во всех городах, абсолютно во всех. Опять же, рядышком была Мидия, Мидийское царство. Оно расположено немного восточнее. Это 6 век до нашей эры, еще ближе к нам кусочек. А теперь, когда мы вспомнили о хеттах, о Мидии, давайте плавно перейдем к шестой версии, которая называется «Орел пришел от ариев из нашей Азии». Я напомню, что в 1700 году, так приблизительно там, 1700-1675 до нашей эры, войска ариев, ну, в официальной истории называются гиксосы, их ли назвать, разделить, вторглись из Азии через Двуречье, то есть вот именно туда, вот, где мы сейчас говорили, в Египет и правили там 150 лет. 150 лет. Именно поэтому в русских дворянских книгах я встречал запись, я об этом уже говорил не раз, что предки правили в Египте, были фараонами. И есть египетская фреска, где двуглавый орел поддерживает двух богинь. В знаменитом Карнакском храме есть изображение двуглавого орла. Опять же, хочу обратить внимание, головы орлов изображали в Египте как змеиные головы. То есть тело, а голова. И если вы внимательно посмотрите все средние века, в том числе и в русских царствах, голова у орла змеиная. Но нужно отметить, что там были одноглавые имперские орлы. Но двуглавый считался главным, он был царским. он один, и он парит над всем миром. А вот под ним много-много одноглавых. То есть двуглавый – это символ. А одноглавый – символы многочисленных провинций империи Ариев. Когда я вот сейчас говорил о движении Ариев, я, наверное, напомню, что в том же веке до нашей эры арийская династия правила в Гостане, которая располагалась на Верхнем Евфрате. Есть документы соответствующие. И, соответственно, двуглавость вот этого вот имперского орла была связана с зороастрийскими культами Ариев. Ведь когда в жертву приносили орла, его разделяли на две части. Возвращаясь обратно к шумерам, значит, есть предание, что родная страна шумер находилась где-то в Азии, где-то в горной местности, причем расположена таким образом, что ее жители смогли овладеть искусством мореплавания. И доказательством этого был способ постройки храмов, которые возводились в их насыпях или в холмах-террасах. Опять же, четвертый путь миграции арийских племен на юг через Кавказ. Он шел с основанием царств. Всех интересующихся карта я отсылаю либо к сайту своему «Русь империя», там эта карта, либо к книге. Двигались арии, как они расселялись, как они уходили от холода. Это и царство Урарту, ну, по-другому древнеармянское царство Ван, и то самое царство Мидия или Миттани, о котором мы только что говорили, занимавшее территорию к востоку от реки Кипр вот до южного побережья Каспия, то есть восточнее, северо-восточнее бывшего Хеттского царства. Вот все изображения двуглавого орла, они оттуда. Они пришли с ариями, они там и остались. Да, иногда говорят, что он был в Персии. Был. Символ двуглавого орла использовался персидскими шахами из династии Сасанидов. Это первый век нашей эры. В Персии двуглавый орел считался символом победы. Я вот только напомню, откуда взялась персидская династия. Скифаршак, это вот имя, фамилия, клички, считайте как угодно, это вождь племени парнов, создал Парфянское царство, самое первое, начало династии Аршакидов. Эта династия правила Парфянским царством с 150 нашей эры до 224 года нашей эры. То есть в Персию орел пришел от скифов. Он был даже на восточном орнаменте. Ему украшали даже подставки для Корана. Вот так. Соответственно, куда шли арии? Арии, ну вот даже в мифы истории сегодняшней, они шли в Индию. Посмотрим Индию, пожалуйста. В пологии индуизма есть двуголовая птица Гандабирунда. Пожалуйста. То же самое. Разрушительная мощь, большая сила и так далее. Она, например, есть в Индии на статуе, созданной в 1047 году. А вот, чтобы показать, насколько силен двуглавый орел, в Индии его изображали несущим в когтях и клювах слонов и львов. И даже сегодня эмблема двуголовой птицы присутствует на гербе индийского штата Карнатака. Вот с ариев так. Ну, арии ушли, и дальше мы посмотрим, что было. А дальше была Римская империя, Византия и воры из Европы. Множество наших горе-историков, которые совершенно не знают историчеств, утверждают, что двуглавый орел всегда был гербом Римской империи. Это ложь. Никогда. Значит, точно так же есть вторая фантазия, высосанная из пальца. Император Константин, когда переносил году столицу империи в Константинополь, с этого времени сделал двуглавого орла государственным гербом. Это тоже фантазии доцентов с кандидатами. Нет таких фактов. Ни одного. Я даже могу сказать, откуда идет этот ляп. Он не очень, мягко говоря, приличный, но я его озвучу. Был герб действительно в Римской империи, Византийской империи. Но еще раз говорю, он не был гербом. Но он был гербом Священной Германской империи. Просто не путают, мягко говоря, Римскую империю и Священную Германскую Римскую империю. Слово «римское» есть и там, и там. Но это очень большая между ними разница во времени. Но, видимо, люди так хорошо не знают ни истории, ни исторических фактов, просто смешивают все в одну кучу. И все. Еще раз говорю, значит, не было ни в Римской империи, ни в Византии он не был гербом. А кем он был? Был он там? Был. В Древнем Риме полководцы изображали одноглавого орла на своих жезлах. Пожалуйста, вы можете посмотреть, рисунков очень много. Это был знак главенства над действующей армией. Потом он стал как символ. Символ верховного главнокомандующего, потом символ верховной власти и так далее. Еще раз подчеркну, это не герб, это символ. То есть императорский знак, символизирующий верховную власть. Да, там много легенд. Например, когда в Рим въезжал Юлий Цезарь, есть легенда, что круживший в духе орел убил двух коршунов, которые упали к ногам императора. Такая красивая, да, легенда. И удивленный Цезарь счел это добрым знаком и приказал прибавить римскому орлу вторую голову. Значит, а что в реальности? В реальности был символ светской власти, духовной власти. Он был символом императорской семьи. Ввел его действительно император Константин. Но просто символ, еще раз говорю. Значит, он не был гербом. Это символ императора, личный символ Константина. Когда Византия, он не изображался ни на печатях, ни на монетах. Но орел был на знаменах, он был на одежде и на разных предметах императоров. Только, в основном, на одежде. Историк XIII века Георгий Акрополит, он однозначно пишет, что византийская золототканая парча покрывалась вплоть до начала XIII века характерным орнаментом из двуглавых орлов в сопровождении каких-либо животных. И вот рисунок, сшитых из этой парчи церемониальных нарядов для знати, служил своеобразным знаком принадлежности ко двору Базилевса, но не содержал каких-либо персональных знаков отличия. То есть, повторяю еще раз, ни на одним из атрибутов государственной власти Византии корона, монеты, печати, флаг, личный герб императора нет двуглавого орла. Вот нету. Но он есть на одежде и различных предметах. И был на знаменах. Например, на французской миниатюре XIV века был изображен император Иоанн VI. Там был такой собор 1351 года в Константинополе. Так вот, подушки подножия его трона, подушки, такие подушечки небольшие, украшают белые двуглавые орлы. А знаете, как опознали последнего византийского императора Константина XI Палеолога, который погиб при захвате Константинополя турком? Он был опознан по золотым двуглавым орлам на сапогах. Вот сапоги с орлами, значит, император. Некоторые горе-журналисты там говорят о том, что двуглавого орла в Византии ввел император Исаак Комнин под влиянием там предания Хаги, распространенного его родной по Флагонии. Там Хаг как гигантский орел с двумя головами. Это все ложь очередная. Еще раз говорю. Одежда, различные предметы быта. Значит, распространение двуглавого орла на Европу началось в 11-15 веках во время крестовых походов. То есть двуглавого орла, если кто и украл, то его украли крестоносцы. Первые рыцари, тамплиеры и так далее. Например, известно, что участники 4-го крестового похода, это венецианцы и французы, вторглись в Византию под знаком Христа, а обратно почему-то возвращали с двуглавым орлом. Хотя, конечно, наши западные коллеги радостно врут, а крестоносцы позаимствовали это во время своих путешествий по территории Османской империи. И вот как они украли, господа европейцы, и с 13 века двуглавый орел и появляется в гербах графов Савойских, Вюрцбургских, на баварских монетах, на монетах короля Сицилии, в геральтике рыцарей Голландии, балканских стран, в общем, где только их нет. Вот так. А мы тем временем перейдем к следующей, 7-й версии, славянской. 7-я версия, откуда у царя Ивана III появился двуглавый орел, это символика из культа славянского бога Перуна. Версия очень замалчиваемая. Ее стараются вообще не упоминать. Там, когда говорят о язычестве, так вообще тут некоторых чуть ли не инфаркт хватает. Ее выдвинул археолог Кулаков в 1994 году. Он говорил о том, что в раннем Средневековье вот изображения распластанной двуглавой птицы постоянно встречаются в искусстве балтийского субрегиона славян. Еще раз подчеркиваю, балтийского субрегиона, Южная Балтика. Та самая, которую не изучают в школе, в институте. Изображает собой двуглавая птица. Она представляет свою принесенную жертву, то есть птица, рассеченная вертикально на последнем этапе языческого культа. Эта распластанная птица крепилась к столбу или к стене, ну и дальше рассекалась. Оно считалось символом власти князя, приносившего для процветания подвластной ему дружину. При этом двуглавость вот этого языческого символа была широко распространена у всех населяющих район народов, не только индоевропейских, но и финно-угорских. Значит, я еще раз напомню про славян южное побережье Балтики. И еще раз напомню, что Аль-Хорезми писал: «Страна Германия – это земля славян». Писал в первой половине IX века. Кто такие были эти славяне? Балтийские славяне, палапские славяне. Это венеды, это бодричи, ободриты, лютичи, руяны, рутены, раны. Чтобы вы понимали, что это наши предки, я напомню одну фразу. Есть такое житие Оттона Бамберского. Там четко сказано, что жители острова Руян имеют еще имя русинов, и страна их называется Русиния, Рутения, и живут они на острове Русция. Наши предки, наши прапрадеды продержались несколько крестовых походов и были разгромлены крестовым походом крупных сил крестоносцев в жалкие остатки выживших бежали в Новгород, Псков, вот туда, в новгородские земли. Значит, ну а мы еще раз вернемся к самой символике. Иногда говорят про крест. Крест, который языческий. Он не имеет отношения к христианской символике. Когда, значит, размещали крест, располагали его между частями головы двуглавого орла. Значит, этот крест был связан с культом Тора Перуна и составлен из топориков, символов бога-громовика. И был на щитах варяжской дружины, из состава которой рекрутировались телохранители византийских императоров. Понимаете, откуда пришел Византию? Вот отсюда он пришел. То есть пришла эта эмблема в Византию вместе со славянскими варяжскими дружинами. Я напомню, что именно вот эти варяги составляли отборную императорскую гвардию Византии. Отборную. И, соответственно, в 980 году царь, я думаю, впервые увидел привитый к своим воротам щит с двуглавой птицей от князя Олега. Ну и давайте я дополню версию еще парой исторических фактов. Я сейчас говорил о славянах Южной Балтики, которые впоследствии, земли которых после тотального уничтожения славян были включены в состав немецких княжеств. Но была еще и Черная Русь. Ну, грубо говоря, сегодняшняя Белоруссия. Очень грубо, потому что это и Польша, это и Литва. Впоследствии Великое княжество Литовское. Когда о нем говорят, почему-то забывают продолжить. Знаете, как называется оно? Великое княжество Литовское, да, и столица у него, русский город был. Так вот, там у них была собственная геральдическая эмблема, языческая эмблема. И эмблема это был двуглавый орел. Так что для русского царя Ивана III, вспоминая вот этих предков, двуглавый орел вполне был выразителем возврата утраченных дедин и вотчин, как говорили ранее. Вот так, коллеги. Далее мы перейдем к восьмой версии. О двуглавом орёле империи. Великой Евразийской империи. Империи Чингизидов. последнюю версия звучит просто. Орел пришел из ханства Великой Евразийской империи. И все эти евразийские и византийские символы имеют славяно-тюркское происхождение. Это тоже старательно умалчивается. Есть замечательная рукопись 17 века. Слава Богу, добрались руки немцев Петра I. Называется так: «О зачинании знак из рапоров». Ее несколько раз переиздали, видимо, поэтому она и сохранилась. В настоящий момент доступна версия 1904 года. Оно издавалось Императорским обществом истории древностей при Московском университете. Знаете, текст просто шокирует. Да, советую, как говорится, уцепиться за кресло покрепче. В тексте «Откуда взялся двуглавый орел» написано однозначно. Цесаряне имели свой знак двоеглавого орла от такого случая, как здесь объявлено будет. От создания мира в 3840 году, а также от зачала строения Рима града в 648 году и от рождения Христа Бога нашего за 102 года был бой у римлян с цесарскими людьми. Хорошая дата, да? И в то же время учинились еще между римлян и цесарями великие бои. И цесари троижды побили римлян и взяли у них два знамя, сиречь два орла. И с того числа начали цесаряне у себя иметь в знаме, в знаке и в печати двоеглавого орла. Хороший текстик, правда? То есть какие-то цесари победили римское войско в 102 году нашей эры. Здорово, да? Между прочим, если мы посмотрим книги о флагах, там есть только три вида цесарей. Старые римские цесари, цесари Римской империи и цесарь Тартарии. Все, больше-то нет никого. То есть получается, что воины Тартарии, воины Евразийской империи победили римлян и забрали. Есть немного другая трактовка, но очень близкая. О флагах есть небольшая. Я имею в виду книгу о флагах Алларда 1609 года. Он пишет: один орел был бысть во время старых римских цесарей, воображающих их силы, в которые впоследствии даже и донесть. И после соединения двух цесарств, речь которой от востока и от запада, двоеглавый орел в том месте брали. Понимаете, да? Два цесарства, старые римские цесари и цари Тартарии, по версии Алларда, существовали одновременно и независимо, а потом были соединены. Между прочим, вот в некоторых реконструкциях истории именно это и пишется, что объединились и стало единое государство. И это, кстати, также подтверждается в хрониках помощи Византии со стороны ханств азиатских степей. Ну а Европе подарили двуглавого орла именно славяне, пришедшие из азиатских степей. Вот так. Ну а после того, как Евразийская империя в своей инкарнации, последняя империя Тартария, разделились на Таманскую, да, осколки сегодня это Турция, Крит, Греция, на Крым, на Римско-Германскую империю Габсбургов, на русское государство, четыре степных ханства чингизидов и Китай. Соответственно, где-то остался двуглавый орел, а где-то его забыли. Был ли двуглавый орел у чингизидов? Был. И когда вам говорят, что его там не было, врут, нагло врут. Он встречался на монетах той же Золотой Орды с конца 12 по вторую половину 14 века. Но наиболее ранние из тех, что до нас дошли, это двуглавые орлы на медных фолиантах монетного двора Сапчи. А там так называемые танги Беклербека Нагая. А сохранились монеты Золотой Орды хана Дженебека. Узбек правил в первой половине 14 века. А Дженебек правил в середине 14 века. Также были монеты хана Азиз-Шейха, двуглавым орлом. Это, ну, чуть больше, чем середина 14 века. еще раз подчеркнул, ханы чеканили изображение двуглавого орла на своих монетах. И понятно, что эта валюта имела хождение по Руси. Да, в пору царствования Иоанна III Золотая Орда уже переживала период распада. Она грохнулась в 1483 году. И чисто по логике, великий московский князь мог хотеть разыграть карту преемственности своих союзников бывших некогда могущественного государства, соответственно, и поставил на свою печать символ, знакомый другим, более мелким тартарским ханством, образовавшимся после распада Орды. Ну а все прозапные писатели, которые критикуют вот все эти версии, естественно, бездоказательно, реально ее только подтверждают. Ну и, наконец, девятая версия, она ничему не противоречит, имеется в виду трем предыдущим. Она как бы продолжает. Если вы заметили, все три предыдущих версии плавно перетекают из одной в другую. Девятая версия православная, или продолжение империи. И по ней двуглавый орел к нам пришел из Святого Писания. Я напомню, что русские цари были очень богобоязненными и действительно верили в Бога. И последним таким царем, который истово верил в Бога, был Иван Грозный. А потом уже пошла смута, потом пошли всякие романовы, которые плевать хотели на православие. Так вот, Иоанн III, как хороший православный верующий и имевший хорошее православное образование, читал Святое Писание, в том числе третью книгу пророка Ездры, это Ветхий Завет. А там, между прочим, пророк пишет следующее. «Видих, восхождая от моря орел, уже бяху главы 3». Примечательно, что средняя глава быть больше иных глав. То есть идет с моря орел, у которого 3 головы, и средняя голова над 2 соседними. А я напомнил, у орла величают именно 3 короны. На головах маленькие, а над пустым местом над ними большая корона. Процитирую еще ту же книгу Ветхого Завета. «И сей орел, летящий на перии своем, и цесарствов на земле и на живущих на ней». Мы опять сталкиваемся с цесарями. Ну а дальше в видениях Ездры орел становится двуголовым. Средняя голова внезапно не явися. Павшиеся же 2 главе, я же и тако же цесарствовать на земле и над обитающим. То есть вот они короны, осталось 2. Что там трактуют богословы, это отдельный вопрос. Вот. Ну вот, это тексты из третьей книги пророка Ездры. И понятно, что Иван III это читал, и как истинно верующий он мог, так сказать, как добавочный фактор, добавить и поставить. И я напомню, что была такая икона 1550 года. Называлась она «Благословенно воинство Царя Небесного». Она была в Москве, можно найти в интернете ее фотографии. Значит, так вот, там на щитах двуглавый орел, на иконе, понимаете, на православной иконе. Вот она, девятая версия. Итак, немножечко перейдем к выводам. Непосредственно на Русь двуглавый орел пришел из Евразийской империи после распада ее последней инкарнации империи Тартария, то есть после 1294 года. В прикладной Руси изображение орла известно с 13 века. Он есть на золотых вратах Рождественского собора в Суздале. Значит, с 13 века он становится гербом там, куда дотягивались войска славян. А именно гербом Сербии, Черногории, Албании. И, соответственно, на западе здесь нашей Руси Черниговского княжества, в 15 веке Тверского, Московского. Я подчеркну, Тверского, Московского. Иван III не был первым. Князь Михаил Борисович Тверской, который управлял Тверью с 1461 по 1486 год, поместил двуглавого орла на свою печать. То есть он был раньше, чем Иван III, понимаете? Только потом был Иван. Празднуют 500 лет от 1497 года, но это полный бред. Люди, вы не знаете своей истории. А куда вы дели князя Тверского-то? Двуглавый орел был на печатях при царе Иване Грозном. Значит, он был у сына Ивана Грозного, который Федор Иванович Блаженный, Павел Пославный крест между коронованными головами. Этот символ потом был утвержден как утверждение патриаршества и церковной независимости России. А на большой печати Бориса Годунова, не позже 1604 года, двуглавый орел снова отображается уже с тремя коронами, как в древности. Только они почему-то означали Казанское, Астраханское и Сибирское царство. А вот во время первого Романова, еще не предателя, который Михаил Федорович, двуглавый орел приняли как герб. Тогда приняли. Потом исчез, но тогда приняли. Вот. После окончания смуты, значит, орел стал расправил крылья. То есть он раньше был крылья сложены, теперь расправил. Между прочим, все лжедмитрии, еще вопрос, были ли не лжедмитрии, использовали оттиск этого герба. При царе Алексея Михайловича, первом западнике, добавляли скипетр, вот, это как символ власти. Тогда его изображал один Петр I со всеми западными приблудами и так далее. Что интересно, Павел утром тоже старается молчать, а ведь он был покровителем Мальтийского ордена. Он распорядился включить в государственный герб изображение Мальтийского креста и короны, что потом убрал Александр I. А после победы над Наполеоном орла стали изображать уже не сжатыми, не с поднятыми крыльями, а с опущенными. А в лапах вместо скипетра и державы появился венок, молнии, факел. У Александра II в середине XIX века по его велению даже было создано специальное гербовое отделение, которое возглавил барон Бергард Кенни. Он менял там рисунок орла, святого Георгия и так далее. Ну а дальше мы вернемся с того, с чего начинали. 11 апреля 1857 года Александр II утвердил герб Российской империи. Ну и дальше там Сенат и так далее. Иногда говорят, что двуглавый орел был на шапках. Был, но не в России. Он был у поляков. Напомню, что поляки входили в состав Российской империи, и в Варшаве полицейским был положен двуглавый орел на шапке. Вот. Ну и дальше там геральдика пошла, что там орел смотрит на восток и запад, и т.д. и т.п. На печатях и купюрах изображение двуглавого орла существовало до 1918 года. Значит, что интересно, на денежных купюрах временного правительства достоинством 250 рублей орел изображался на фоне солярного символа. Желающие могут посмотреть рисунки художника Билибина, которые сейчас, наверное, уже запрещены. Ну а что сегодня? Сегодня этот символ является центральным изображением гербов многих стран, не только России. Двуглавый орел используется на флаге Албании, на гербе Армении, на флаге Сербии, на флаге Черногории. Вот так вот. Еще раз подчеркиваю, 1497 год не был первым никогда. Нужно помнить свою историю, нужно гордиться нашими предками и верить в свое государство. Все, о чем я сегодня рассказал, в ближайшее время будет оформлено в виде статейки на сайте rusimperia.ru, и любые желающие могут там посмотреть, почитать, если что-то забылось, проверить, а в том числе посмотреть изображение. Вот как-то так. Алексей? Ну что же, замечательная лекция, было интересно послушать, и теперь мы, наверное, уже будем переходить ко второй части нашего сегодняшнего эфира. Это ответы на вопросы и реплики, которые появляются у нас в чате Народного славянского радио, slavradio.org, сайт так у нас официальный называется, такой его адрес, slavradio.org. Там ищите в вертикальном верхнем правом меню упадающем беседку. Сразу скажу, что стали появляться объявления, где-то вот там мне показывают, что Народное славянское радио, но ссылки идут на другие сайты. Ну, популярны, видимо, стали. Кто-то пытается уже перехватывать инициативу и делать свои какие-то, может быть, даже коммерческие дела. Ну, что ж, поздравьте. Плохо, когда люди не понимают, куда они попадают и что потом там происходит. Так вот, slavradio.org. Вот это наш сайт. И также на канале в Ютубе. youtube.com, косачок называется. И дальше slavradio. Тоже одно слово. Так что не ошибетесь. И там slavradio одно слово присутствует. Итак, маленькая отбивка, и потом ответы и вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Разговор. На самом деле, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас 13 сентября 2018 года, четверг по одному из современных календарей. История русского орла герба в исполнении Дмитрия Белоусова прозвучала в первой части, а сейчас при моей поддержке Алексея Орлова мы будем Дмитрия Белоусова пытать при помощи вопросов, которые от наших радиослушателей и зрителей поступили. Чат Народного славянского радио и на канале в Ютубе. Еще так пройдусь, напомню, что youtube.com/славрадио. Там во время живого эфира идет у нас и трансляция, идет и чат. Вы можете писать вопросы, реплики. Ну, а также, если вдруг вы слушаете в записи, появилось у вас желание что-либо прокомментировать, задать вопрос, то тоже не стесняйтесь, пишите вопросы, и на основе их в следующих передачах будет какая-то тема, содержащие ваши вопросы, озвучено. Но единственное, что уточняю. Если вы пишете где-то на других сайтах, на других каналах в Ютубе, то, пожалуйста, не расстраивайтесь, если вдруг ответы не последуют, потому что мы просто не можем все Ютуб-каналы наших друзей, знакомых и даже незнакомых отследить. Так что youtube.com/наш сайт slavradio.org. Вот, после этой небольшой такой песенки с моей стороны, отступление, переходим уже к вопросам. Солнце, вопрос в эфир. Дмитрий, здравствуй. Почему, на твой взгляд, в Библии уделено очень много внимания образам четырех животных, в том числе и орлу? И первое животное было подобно льву, а второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, а четвертое животное подобное орлу летящему. Учитывая, что египетский, в кавычках, сфинкс имеет голову женщины, тело льва, крылья орла и хвост быка. Как ты думаешь, что хотели запечатлеть в апокалипсисе, упоминая этих животных? Благодарю. Ух, какой крутой вопрос. Знаете, здесь, наверное, все же нужно спрашивать не меня, а человека, занимающего исключительно, только и исключительно, значит, Библией, ее отдельными, значит, нюансами, тонкостями и так далее. Я единственное хотел бы подчеркнуть, чтобы не было так грустно, что я немножко ушел от этого вопроса, то, что сейчас, значит, написано в Библии, в Священном Писании, все же отличается от того, что было в первые годы существования христианства. Очень отличается. Я еще раз напомню, что, значит, наши господа императоры, значит, которые вводили, тоже император Константин и так далее, они правили христианство, очень сильно правили. Чтобы вы понимали, насколько они это правили, приведу несколько фактов. Хотя я к тому, что вы так вот, когда цитируете те или иные вещи, чтобы вы понимали, насколько все искажено. Значит, все первые, значит, христиане, значит, они были вегетарианцами. Они не ели мясо. Как вводил христианство как религию, государственную религию, он сделал просто. Он наварил мясо, понаставил, и воины всех заставляли съесть по кусочку мяса. А тех, кто отказывался есть мясо, тем в горло заливали кипящей свинец. Да, и таким образом, так сказать, мягко говоря, настоящий христиан император Константин убивал. Знаете, какая причина этого была? Очень банальная, человеческая и простая. Мать императора Константина очень любила мясо. И все. Да, значит, и я второй пример приведу вот для ваших цитат. Если вы посмотрите, Священное Писание сделано из нескольких воспоминаний об учителе. Их всего несколько. Реально 2,5. А вы никогда не задумывались, а сколько всего есть откровений об учителе? Вот вообще сколько всего? И если вы коснетесь этой тематики, то обнаружите, что каждый из учеников Христа оставил воспоминания об учителе. Каждый. Включая Иуду и Марину Магдалину. Уже, как бы, получается, да? Много. Если вы сейчас этот вопрос зададите в Израиле, то вы получите ответ, что их там несколько десятков. Понимаете? Несколько десятков. А Библия сделана из 2,5. А мне о чем говорит? Какое было христианство в древности и какое христианство сейчас? Ну, это очень большой вопрос. И поэтому, значит, возвращаясь вот к заданному, но здесь нужны большие и сложные исследования. И еще вопрос, а готово ли сегодняшнее общество к этим исследованиям? Алексей. Угу, хорошо. Далее, подсолнух, вопрос в эфир. Тотемные животные славян и русов всегда отличались своими особыми качествами от других зверей. Нравственность, благородство и непокорность. А чем же хорош двуглавый орел? Что он русским-то стал? Ну, я бы сказал, что он в первую очередь славянский. А русским он стал в конце. Значит, но я возвращаюсь к тому, с чего начинал. Двуглавый орел – это образ солнца. Он означает благородство и власть. Образ солнца. Значит, напомню, что у ариев акцент был на солнце. Значит, если вы поднимете санскрит, это очень похожий на русский язык, там много совпадений, много слов и так далее. У меня в книге об этом есть. Есть сочетания, которые полностью совпадают. То обнаружите, что клич «Ура!», с которым шли в атаку наши прадеды Великую Отечественную или в Первую мировую, означает «на солнце». На солнце. Да? И поэтому двуглавый орел, как образ солнца, как продолжение арийской тематики, он вполне логичен. Да? И, кстати, с криком «Ура!» шли не только наши деды, значит, в Великую Отечественную и в Первую мировую, то есть «Ура!» на солнце, «Ура!», значит, но и в древнем летописи Махабхарата, который сохранился. То есть, еще раз подчеркиваю, образ солнца. Это логично. Алексей. Угу, хорошо. Далее, Руся. Какое имеет значение или не имеет герб орла в современной России? Может, его извратили? Вы понимаете, Романовы постоянно дополняли орла всевозможными атрибутами. То коронку добавят, то еще что-то. Вот беспрерывно. И, собственно говоря, количество всяких дополнений, оно достаточно велико. Если вы посмотрите, какой был орел у русских царей до Ивана III и какой был при Романовых, вы обнаружите очень большую разницу. Грубо говоря, здесь сам орел, ну там, что-то там есть рядышком. В лапах там, еще там корона какая-нибудь. А при Романовых просто там кучу каких-то икон, корон, там все забито со всех сторон. Но это понты Романовых, что вы хотите. Значит, здесь нужно большое исследование, собственно говоря, что нужно. Потому что даже если посмотреть по Георгию Победоносцу, только вот маленький кусочек взять, и то там вопросы, очень большие вопросы. Значит, потому что, например, на всех старых иконах, значит, там изображен другой змей. Я напомню, что Георгий Победоносец, вот эта икона, она сейчас тоже повешена на орла. Да? И если мы посмотрим древние иконы, там такой зелененький пузатый змейчик. Такой, иногда с вытянутой шеей. Если вы, например, посетите Староладожскую крепость, там есть фрески. Есть фрески в монастыре под Новгородом. Старые, самые старые. Из церкви в Грузии, в Абхазии, значит, где изображен совсем другой дракончик, вот в этой иконе, расположенной ныне на, значит, двуглавом орле. Значит, а сейчас там изображен грифон тартарийский. Вот, в общем, такой ярой подмены. Ну, согласитесь, там зелененький пузатый змейчик и черный грифон очень сильно зрительно различаются. Но это, опять же, все как следствие вычеркивания великой империи восточных скифов, империи чингизидов из нашей истории. Алексей. Хорошо. Далее. Дядя Степа. Напомню, что дядя Степа или эти степаниды мы называем тех, кто не подписывает свои сообщения или подписывает не по-русски. Итак, дядя Степа, поясните, пожалуйста, почему крепость в Великом Новгороде находится на левом берегу, а не как в основном на правом, Псков, Москва и так далее. Спасибо. Ну, вообще это не имеет отношения к двуглавому орлу, но в Великом Новгороде, я напомню, было две крепости. Если быть точнее, я, может, несколько неправильно выразился, значит, была крепость и были укрепления на другом берегу реки. Поэтому говорить... Там вообще четыре части. Если вы посмотрите, значит, на древнюю схему Новгорода, значит, то вы обнаружите четыре части Новгорода, которые назывались концами. Значит, и более того, эти концы имели разные управления и по-разному там собирали воинские отряды и так далее. Ну, так был устроен Новгород. И, между прочим, не только он один. Да, нормально. Я не вижу в этом проблемы. Опять же, значит, понимаете, вы все смотрите с позиций сегодняшнего дня. Вот здесь стоим мы, вот там враг. Почему крепость на той стороне, а не на этой? Да? Вот. Ну, и там по другим городам также. Давайте вспомним, что, значит, империя... Великая Евразийская империя, она простиралась, грубо говоря, на пол Европы, вот туда, на запад. Какая разница, где стояла крепость, на каком берегу? Не было никакой. До тех пор, пока не случился катаклизм и не пала Тартария. Тогда уже стало, конечно, волноваться. Алексей. Хорошо. Далее Евгений Соловьев. Вопрос сказителю. В 1168 году крестоносцы разбили славян. Но перед этим князь славян Неклод был отравлен? Князь Неклод – великий князь полабских славян. Вы знаете, совсем стопроцентных данных, был ли он отравлен, нет. По одним данным он действительно был отравлен, по другим он погиб в бою. Я склонен ко второй версии. Князь погиб в бою, защищая свой народ. Алексей. Далее, Ярослава Ярославная. Почему орел? Почему не журавль, к примеру? Ну, журавль. Если бы вы сказали, почему не грифон, я бы еще понял. Вот. Журавль, ну откуда нам журавль? Есть священные символы, которые идут с древних времен. Откуда символ появился у ариев? Дальше пошел хетты, мидии. Да, еврейское государство, вот вам русы, вот вам цепочка. Да, откуда он взялась? А двуглавый орел, образ солнца, как я уже только что отвечал. Уарь. Да, еще иногда сокол тоже, как символ солнца, применяется. Да. Так, идем дальше. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, разъясните, пожалуйста, сакральные отличия герба США от герба России. Благодарю. Вы знаете, есть главное и принципиальное отличие. Славянский орел, он пришел к нам от предков. Он пришел изначально от поклонения богам, от образа солнца, которое представлялось богом. Он означал те или иные хорошие черты, там благородство, там храбрость, силу и так далее. То есть это вот такая цепочка, которая начиналась от поклонения богам. Значит, что же касается наших друзей в кавычках из-за океана, то там все просто. Это тех или иных понтов власть имущих, масонских лож, тех или иных объединений власти, которые просто переехали из Европы на новую землю, в Америку, и там получили эту власть. Понимаете, разница принципиальна. Здесь есть духовность, здесь есть какие-то благородные черты, а там понты. Понты о том, что я самый главный. Ведь ничего же не бывает просто так. Вы думаете, вот сегодняшние американские потуги, они вот родились с нуля? Нет, они идут из той же Европы. Ведь англосаксы, они не родились вот сейчас, вот только что. Это со средних веков. Значит, Европа начала себя осознавать в конце X века, когда, значит, она осознала себя как единую общность, и с тех пор, значит, она стала противодействовать нашей азиатской державе, гадить как только можно и так далее. А, значит, Америка просто на сегодняшний момент самая сильная держава, значит, и поэтому вот все эти понты, они туда и перешли. Алексей. Миша применял к Америке, потому что держава – это когда все-таки устои на самодержавие народного. В данном случае мы видим просто страну, которая захвачена теми, кто управляет капиталом и через это всем миром, через эти фантики. Поэтому держава там далековато. Но страна, да, страна, которая там активно себя против всех настраивает для того, чтобы всех потом под себя подломить и завалить. Ну ладно, это отдельный разговор. Идем дальше. Суровый Суворов. Это правда, что Македонский оставил какую-то грамоту, где завещал завоеванные земли славянам? Это почти правда. Как вы знаете, немка императрица Екатерина II писала историю. Значит, соответственно, есть это... История Екатерины II, она, к сожалению, сохранилась не полностью, то, что до нас дошло. Значит, есть грамота, точнее, есть упоминание у Екатерины II о том, что была эта грамота. В этой книге Екатерины II события шли так. Александр Македонский попытался напасть на славян, значит, получил, мягко говоря, значит, по сусалам, то есть стороны же разошлись боевой ничьей. И дальше была заключена, можно сказать, мирный договор, можно сказать, что был такой неформальный союз, где Александр Македонский приглашал славян в свои войска в виде отдельных подразделений за деньги, желающих повоевать, а со своей стороны выдал славянам грамоту, значит, на которой было написано, что они владельцы всех этих земель, и они могут делать и идти в наступление, куда хотят, и подчинять какие угодно народы. Частично текст этой грамоты сохранился, не полностью, частично, но тем не менее он как бы сохранился. Значит, Екатерина считала эту грамоту настоящей. До наших времен грамота имеется в виду вот сам текст грамоты, как вот, что называется, папирус там, и все что угодно, не дошел.

тем людям, которые уже очень-очень низко опустились, ну, наверное, просто грохнули его камнями, там закидали бы сразу, и этим все закончилось. Поэтому он давал очень-очень просто, на очень-очень простом языке, хотя, судя по многим сказаниям, в общем-то, там многие ведические термины и многие ведические посылы присутствовали. То есть видно, что он где-то обучался, ну, так скажем, в ведических каких-то, ну, может быть, монастырях, храмах и так далее, школах. Но упрощение потом еще больше пошло. Когда поняли, что даже им сказанное очень сложно, то было упрощено еще больше до того уровня, чтобы даже вот просто человек, валяющийся на улице, его поднять и сказать: «Так, вот это понимаешь?» Он говорит: «Да, понимаю, все, отлично, дошли до нужного градуса, все, нас понимает даже вот валяющийся на улице». И поэтому надо смотреть, когда пошло распространение ведической культуры, когда пошло распространение писаний библейских. И мы увидим, что ведическая культура распространялась по всему миру очень давно, и очень хорошо это все было, очень замечательно. А вот библейские писания пошли распространяться тогда, когда был очень серьезный упадок, когда людей превращали в животных, когда отнимали самое ценное. Уничтожали культуру, уничтожали прошлое, когда люди просто скотинивались, когда они готовы были друг друга уничтожать. Вот поэтому популярность в те времена приобрели самые-самые простые писания, которые говорили: «Так, не трогай никого чужого, не воруй, там, на чужую жену не лезь, вот отрубим тебе руку, голову там, за глаз там, глаз отнимем», ну и так далее. То есть вот было все упрощено. Для нормального человека, для нормального человека, в нормальном состоянии, вот такие пояснения, они, в общем-то, были не нужны. Но зачем мне у кого-то что-то воровать? Ну, у меня и так все есть. Зачем мне что-то говорить, что там не кради, я и так не краду. Зачем говорить, что не убей, я и так никого не убиваю, если на меня с войной не идут, а если с мечом ко мне не идут. То есть вот надо понимать, что каждое писание приходит в тот момент и для того народа, когда это писание необходимо этому народу и понятно представителям этого народа. Вот такое дополнение, уж извини, несколько развернутое. Далее, Владимир Сидорин. Языческая эмблема для кого языческая? Для христиан или славян? Ну, давайте мы все-таки будем придерживаться каких-то общих правил терминологии, значит, которые относятся к тому, что была языческая религия, а значит, потом появилось христианство, которое разделилось на несколько направлений, значит, часть из которых была уничтожена, часть которых дожила до наших дней. Понятно, что можно очень глубоко копнуть, уйти в те или иные определения, да, ради Бога, но вряд ли это будет интересно большинству слушателей, чтобы там привести пример. Понятно, когда у нас там закончилось правоверное и стало православное, с какого века, да? Таких вопросов можно задавать десятки. Но я не думаю, что это интересно большинству слушателей. Алексей. Да, чтобы нам не впадать в какие-то терминологические споры или разъяснения, кто такой язычник, почему язычник, для чего язычник, для кого язычник, я думаю, что сейчас мы эту тему не будем касаться, а будем все-таки задавать вопросы по теме сегодняшнего нашего эфира «История русского орла и герба». Татьяна Баталова. Вопрос. Географическое название «Урал» связано с кличем «Ура»? Значит, частично связано, но только частично. Значит, я напомню, что произошло огромное смешение понятий. У меня в книге целая аннотация, вот там 1,5 страницы, где приведены смесь названий. Было одно, стало другое, да, беспрерывно. И таких названий очень много, которые поменялись. Значит, поэтому давайте вот воспринимать так, как оно с одной стороны было, один термин, с другой стороны, как мы привыкли сейчас ставить между ними знак равенства, потому что, ну, я, например, напомню, Сибирь даже еще в средние века начиналась за Волгой. За Волгой, Сибирь. Вот я в Сибири, да, ну не поймут же, да? Поэтому таких вот примеров можно приводить много. И давайте мы отталкиваться от тех понятий, которые были в том периоде, когда мы рассматриваем. Наверное, это будет правильно. Я могу перечислять здесь там часа полтора, Но опять же, это не совсем относится к теме нашей лекции, к ответам на вопросы. Если интересно, ну, это можно обсудить отдельно, в конце концов, там, на форуме, значит, или просто там, взяв мою книжку и прочитав вот это вступление, как поменялись тексты. Алексей. Угу. Еще два вопроса от дяди Степы. Дмитрий, как лично вы относитесь к трудам профессора Савельева и физика Катющика? Вы знаете, а я сходу не готов ответить на этот вопрос, потому что есть различные толкования, личные тонкости. Наверное, я оставлю этот вопрос без ответа. Хорошо. Зарян. О, не сочтите за каверзный вопрос, но вопрос. Как человеком узнавать тотемное животное, раз такая тема поднималась в начале, чтобы не с бухты-барахты, а верно, чтобы? Хороший вопрос. Значит, понимаете, тотемное животное, оно не может быть там, на год, на два, на 20 лет, да? Тотемное животное сопровождает народ, как говорится, значит, вот и в дни побед, и в дни поражений. Это то, что действительно совпадает с народом, сочетается с народом. Ну, как распознать? На самом деле их не так много. Да? А я в своей недавней лекции здесь на Славянском радио рассказывал о грифоне, о едином грифоне всех наших народов. Он был и у скифов, он был у сарматов, он был у гунов, он был у русов, он был у чингизидов, он был у всех народов, больших и маленьких. Вот грифон – это тотемное животное и уже много-много тысяч лет. Поэтому, значит, ну вот, как к нему относиться? Восторженно. Значит, и понимать, что это древнее тотемное животное, значит, наших предков. И слава богу, что оно есть, что память о нем сохранилась. Пусть даже сейчас и стараются, ну, каким-то образом, и старались это нивелировать. Ну, вот он выжил, несмотря ни на что, как бы, да? Вот вам грифон, тотемное животное всех нас, пожалуйста. Значит, и Керот чтит и самого себя, и вот этот длительный период взаимодействия, причем часто с какой-то интуитивной связью. То есть это такой дух-хранитель, оберегающий весь род славян, каждого человека в отдельности. Алексей. Да, благодарю, что тотемное животное – это вообще тема очень интересная, и она очень-очень древняя, проявлена не только у славяно-русов, но и у других народов. И до сих пор многие народы эту тему очень активно используют. Здесь надо понимать, что тотемное животное существует для каждого человека, для личности. Оно существует для семьи, оно существует для клана, существует для общины, существует для страны, существует для державы. Поэтому вот какое конкретно животное вас интересует, тотемное, здесь надо с этим более подробно разбираться. Так что тема, еще раз говорю, очень интересная, но, наверное, в сегодняшнем эфире мы ее затрагивать не будем, потому что уже мы и подошли к завершению. А в завершении, как всегда, у нас надо пожелать что-то доброе, вечное и хорошее нашим радиослушателям и зрителям. Вот, пожалуйста, прошу тебя, Дмитрий, это сделать. Я хотел бы обратить внимание слушателей радио на то, что, невзирая на различные попытки, в том числе попытки западных историков или людей, которые им служат здесь, значит, уничтожить нашу историю, она проявляется. Наша великая древняя история. В том числе она касается и двуглавого орла, значит, о котором мы сейчас тут полтора часа обсуждали, рассказывали. Я хотите ваше внимание на древность нашей истории, на великую нашу историю, на то, что вам есть чем гордиться, есть гордиться нашей страной, есть гордиться нашей историей, можно гордиться нашими прадедами, достойно державшими удар и нападение. Гордитесь своей страной и верьте в нее. Спасибо. Благодарю. От себя дополню, что в очередной раз предвижу острые комментарии по поводу этой темы. И сразу скажу, что Народное славянское радио – это радио здравомыслящих людей. Но, во всяком случае, на это мы рассчитываем. И поэтому гоблинские высказывания типа «А» и там дальше матерное слово, или «Э» вот там дальше еще какое-то слово, совершенно не приветствуются, потому что такие слова вы можете в гоблинской компании друг другу кидать. И, в общем-то, вот этот лексикон «эмочки-людоедочки» будет вполне там приемлем. Здесь, если вдруг вы с чем-то не согласны, пожалуйста, пишите обоснованно, с чем не согласны. Всякие слова типа там медицинских терминов «бред», «дебил» или что-то еще тоже желательно не писать. Почему? Потому что я всегда спрашиваю, а у вас есть медицинское образование? Вы имеете право, как медик, тем более занимающийся вот таким направлением хрупким, как мозг, сознание, выдавать диагнозы, например, «дебил». То же самое про бред. Ну, здесь, я так надеюсь, ты мерил температуру перед тем, как в эфире ходить. Вроде все нормально. Вижу, что хорошо, все, тебя не болеешь. Так что человек не бредит. Вот. Поэтому, еще раз, гоблинские замашки оставляйте за пределами чатов Народного славянского радио. Неважно, вы на самом сайте slavradio.org или на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Неважно, вот сняли вот эту всю дрянь, бросили, и давайте общаться как здравомыслящие люди. Это первое. Поэтому не обижайтесь, буду просто убирать вот эти сообщения и банить, потому что приятно делалось, мы не гонимся за количеством, нам нужны здравомыслящие люди. К сожалению, их немного, и поэтому честь входить в их число и в их количество. Будьте достойны здравомыслящих людей, будьте достойны великомудрых предков, которые не были гоблинами и не были прочими там какими-то недоразвитыми существами. И еще, поскольку Народное славянское радио – это объединяющая структура, организация, объединение всех славянских народов и здравомыслящих людей, всех славяно-русов, всех русских людей, которые понимают, что русский человек, Русь и Россия, и другие славянские страны, и русские страны, Русь имеется в виду не вот маленькая вот эта, да, а вот русские страны, неважно, это Белая Русь, Красная Русь, то есть Червона, или там Черная Русь, или Серебряная Русь, любые. Это объединяющая структура Народного славянского радио. Поэтому, если вы пришли сюда вносить разъединяющую вонь, когда украинец на русского, русский на белоруса, там кто-то еще на кого-то, знайте, здесь вам не место. Пинок вам под зад, гуляйте на кухне, пожалуйста, разводите все эти разговоры. Здесь такое не приветствуется. Мы пришли восстанавливать содружество, восстанавливать объединение братьев. Именно братьев. Поэтому между братьями, кто разводит вражду, тот нам далек, и мы с таким дружить не желаем. Поэтому не уподобляйтесь, я вас сразу предупредил. Пришли на Народное славянское радио, понимайте, что мы объединяем здравомыслящих людей. Будьте здравомыслящими. Ну вот на этом я уже с вами буду пррощаться. Напоминаю, что сегодня у нас 13 сентября 2018 года, четверг по одному из современных календарей. История русского орла герба. Это была тема сегодняшнего нашего эфира. Дмитрий Белоусов произвел замечательный доклад. Благодарю Дмитрия в очередной раз. И комментировал, читал реплики, нажимал на кнопочки ведущий Народного славянского радио Алексей Орлов и еще по совместительству главный редактор. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.